подготовили условия для объединения демократических сил страны в едином антифашистском фронте. На местах возникали комитеты связи между коммунистами и социалистами и комитеты Народного фронта. После неоднократных предложений коммунистов о создании Народного фронта, лидеры социалистической партии, буржуазные республиканцы и компартия заключили 15 января 1936 года Пакт Народного фронта. Тем самым был оформлен союз рабочего класса, крестьянства, мелкой и средней городской буржуазии и прогрессивной интеллигенции против фашизма. Программа Народного фронта требовала амнистии для политических заключенных, наказания виновников антирабочих репрессий, восстановления демократических свобод, повышения заработной платы трудящимся, наделение землей крестьян и батраков, снижение налогов и арендной платы. На выборах 16 февраля 1936 года блок партии Народного фронта одержал крупную победу, получив более половины мест в кортесах. Было сформировано леворепубликанское правительство, но без коммунистов и социалистов. Широкие массы горячо приветствовали успех Народного фронта. Правительство амнистировало политических заключенных, возобновило осуществление аграрной реформы, приостановленной в период наступления реакции. Несколько улучшилось экономическое положение трудящихся. Эти меры укрепили позиции прогрессивных сил, прежде всего рабочего класса. Значительно вырос авторитет коммунистической партии Испании, объединявшей летом 1936 года 100 тысяч членов. Однако правительство не приняло мер для чистки армии. На ответственных военных постах оставались реакционные генералы, которые пользовались широкой поддержкой финансовых магнатов, земельной аристократии и высшего духовенства. Внутренняя реакция организовала заговор против республики. Она хотела с помощью гитлеровской Германии и фашистской Италии уничтожить завоевание Народного фронта и установить в стране фашистскую диктатуру. Несмотря на предупреждение Компартии, правительство не сделало необходимых выводов в целях пресечения антиреспубликанского заговора. Национальная революционная война испанского народа. 17 июля 1936 года в испанском Марокко вспыхнул военно-фашистский мятеж. На следующий день он распространился по всей стране. 80% армии оказалось на стороне мятежников, которые возглавил генерал Франко. Авиация и почти весь военно-морской флот остались верными республике. Испания была охвачена гражданской войной. Компартия призывала массы к решительному отпору фашистским мятежникам. В итоге первых дней боев народ, поднявшийся на защиту республики, удержал за собой основные промышленные центры и важные сельскохозяйственные районы страны. Испания имела достаточно сил, чтобы разгромить мятеж. Но на помощь франкистам пришли германские и итальянские фашисты. Готовясь к мировой войне, они рассматривали Пиренейский полуостров как важный стратегический плацдарм и источник сырья. Гитлер и Муссолини организовали военную интервенцию в Испании, послав туда свои войска, авиацию и флот. Правительства Англии, Франции и США, проводившие политику невмешательства в испанские дела, попустительствовали агрессорам. Республика была лишена возможности приобретать оружие и военные материалы, а также получать необходимые ей кредиты в США, Англии и Франции. В то же время Франко бесперебойно снабжали горючим, вооружением и боеприпасами. В трудных условиях испанский народ мужественно сражался с франкистами и интервентами за свободу, демократию и национальную независимость против фашизма. Война из гражданской превратилась в национально-революционную. на первом этапе войны